В Москве на съезде мы не увидимся, так как я на это время уеду из Москвы. Замечательный создатель Первого национального художественного музея, подвигнувший русских художников к единению, сам, движимый патологической скромностью, вновь пускался в бегство. Повод — рассмотрение нового устава Академии художеств в Петербурге. А чтобы продлить отъезд, спасительные неотложные дела на Костромской фабрике. Весело сияло и ласкало москвичей теплотой весеннее солнце. Здание исторического музея, предоставившего помещение съезду, шли последние приготовления. Павел Михайлович собирал в дорогу свой саквояж. «Я прошу, Веруша, чтобы никто из вас на съезде не присутствовал. Представительствовать за всех нас будет племянник Николай». «Но Коля ведь за отца, за Сергея Михайловича. А может, и от нас кто-нибудь?» — робко возразила жена. «Николай будет на съезде от имени всей фамилии Третьяковых». Тон Павла Михайловича ясно давал понять бесполезность дальнейшего разговора. Вера Николаевна думала о том, что люди малознакомы, осудят ее Пашу за нежелание принять от них изъявление благодарности, назовут, пожалуй, его поступок высокомерным. А ведь все обстоит наоборот. Высокомерие и скромность — понятия вовсе противоположны. А вот поди ж ты, можно, не разобравшись, и спутать. Она покачала головой и пошла помочь в сборах мужу, удалившемуся в кабинет. Павел Михайлович тоже прекрасно понимал, что со стороны его поступок должен покоробить многих, но ничего не мог с собой сделать. Он посмотрел в окно, и сияющее солнце напомнило ему яркий солнечный диск в Биарице и связанный с этим случай. Это было в 1865 году. Они только поженились с Верушей и поехали в свое первое совместное заграничное путешествие. Стояла жара. Море подкатывалось почти к самой гостинице, где остановились молодожены. И они пропадали на пляже часами. Верочка больше лежала с книжкой в тени, а он плавал, как в детстве, долго и далеко. Сколько раз еще мальчишкой с друзьями Рубинштейнами выплывал он из купалин и пересекал Москву реку туда и обратно. Вот и тогда в Биарице он заплыл на большое расстояние, лег на спину, глядел, прищурив глаза на яркое солнце, полумечтал о чем-то, полудремал. Он не заметил, сколько прошло времени, вдруг послышался рядом плеск весел, показалась лодка, и молодцеватые гребцы-баски в ярких рубахах, не слушая протеста, вынули его из воды и, торжественно водрузив лодку, доставили на берег. Там волновались. Утонул человек. Когда же Павел Михайлович, целый и невредимый, вышел на пляж, его, как отличного пловца, приветствовали бурной овацией. Другой бы раскланялся, пошутил, принял бы миссию героя дня, а он бросился бегом в гостиницу. Верочка еле успевала за ним. До вечера никуда не выходил, когда же стемнело, собрал вещи и уехал с женой в Париж. Попросту сбежал. Конечно, это была глупость, чудачество, наваждение какое-то, но так глубоко сидевшее в нем, что иначе вести себя он не мог. И теперешнее бегство из Москвы напоминало ему то смешное с пляжа. Он все понимал и продолжал укладывать саквояж. Сразу же после отъезда Третьякова, 23 апреля 1894 года, в 2 часа дня, в аудитории исторического музея открылся первый съезд русских художников и любителей художеств. Огромная аудитория была забита битком. Как писали потом газеты, «Третьяковские дни в Москве» по удивительному единению духовных сил напоминали пушкинские дни 1880 года. С трудом покрывая гул голосов, председательствующий призывал водворить тишину. Мало-помалу первое радостное волнение улеглось, и на трибуну вышел городской голова Рукавишников. Он заговорил о том, что сама идея съезда связана со знаменательным для Москвы событием — устройством городской художественной галереи имени глубоко чтимых граждан Москвы, братьев Третьяковых, И зал ответил дружным рукоплесканием.